Рассказчик остановился, чтоб раскурить трубку, и задумчиво курил в продолжении нескольких минут. Мы все сосредоточенно слушали его необыкновенный рассказ. При кратком описании смерти отца мисс Морстон смертельно побледнела, и одно мгновение я боялся, что она упадет в обморок. Однако она оправилась, выпив стакан воды, который я молча налил ей из венецианского графина, стоявшего на боковом столике. Шерлок Холмс сидел, откинувшись на спинку кресла с рассеянным выражением лица и низко опущенными веками над горевшими глазами. Смотря на него, я невольно вспомнил, как еще сегодня утром он горько жаловался на обыденность жизни. Вот теперь пред ним задача, требующая полного напряжения ума. Мистер Тадеус Шольта посмотрел то на одного, то на другого из нас, очевидно, гордясь эффектом, произведенным его рассказом, и затем продолжал. «Вы можете себе представить, как нас с братом взволновали слова отца о кладе», — сказал он. «Целыми неделями и месяцами мы копали и рылись повсюду в саду, но ничего не нашли. Мысль о том, что отец готов был произнести название места, где скрыт клад, сводила нас с ума. Мы могли судить о пропавшем богатстве по вынутой им диадеме. Мы с братом Бартоломеем поспорили относительно нее. Жемчужины были, очевидно, большой ценности. Ему не хотелось расставаться с ними, потому что, говоря между друзьями, мой брат несколько наследовал недостаток нашего отца. К тому же он думал, что если мы расстанемся с диадемой, это может возбудить толки и ввести нас в неприятности. Мне еле удалось убедить его дать мне узнать адрес мисс Морстон и посылать ей по жемчужине, чтобы ей не пришлось испытать нужды». «Это была хорошая, чрезвычайно добрая мысль с вашей стороны», — серьезно заметила наша спутница. Маленький человек сделал жест отрицания. «Мы являлись вашими доверенными лицами», — сказал он. «Так я смотрел на это дело, хотя брат Бартоломей и не разделял моего взгляда. У нас самих было много денег, и я не желал большего. К тому же обращаться таким презренным образом с молодой барышней было бы признаком дурного вкуса». «Le mauvais goût mène au crime». «Дурной вкус ведет к преступлению». Французы умеют так мило выражать подобные вещи. Разница в наших взглядах на этот предмет дошла до того, что я решил взять себе отдельную квартиру и потому покинул Пондишери-Лодж, взяв с собой старого индуса и Вильямса. Но вчера я узнал о событии величайшей важности. Клад найден! Я сейчас же написал мисс Морстон, и теперь нам остается только отправиться в Норвуд и спросить нашу долю. Вчера вечером я высказал мой взгляд брату Бартоломею, так что мы будем, хотя и нежеланными, но жданными гостями.